Глава 25. Шкуна-стрела сильно потерпела во время боя, потеряв своего командира и 13 человек матросов. Все полагали, что если бы не было фрегата, пираты взяли бы ее, потому что стрела потеряла все мачты и не в состоянии была вступить под паруса. С фрегата послали на шкуну плотников и лучших матросов для исправления ее повреждений, и на другой день мы пошли в Порт-Рояль, в Ямайку, донести об истреблении разбойничьего судна. Утром капитан Дельмар прислал за мною. «Мистер Кин», — сказал он, — «теперь вы еще не можете вступить в должность, но я не хотел бы, чтобы вы оставались праздным, и потому советую вам заняться навигацией. Вы умеете вести счисление, но еще не знаете всей науки». «Я бы очень рад был знать навигацию», — отвечал я. «Я так и думал, и говорил уже со штурманом, который согласился давать вам уроки. Завтра вы начнете и можете заниматься у меня в каюте. Теперь ступайте». Я поклонился, выходя из каюты, и, увидя Боба Кросса, пересказал ему слова капитана. На другой день штурман начал давать мне уроки, и я продолжал учиться до нашего прихода в Порт-Рояль. Здесь капитан донес адмиралу о сражении и рассказал мои похождения на разбойничьем корабле. Этот рассказ до того заинтересовал адмирала, что он просил капитана Дельмара привести меня к нему на другой день обедать. Я все еще был очень чурен, но это делало меня еще интереснее. Я снова рассказал историю, к удовольствию моих слушателей, особенно дам. По уходе моем адмиралы и офицеры много хвалили меня, что было очень приятно капитану Дельмару. Моя странная история разнеслась везде. Губернатор услышал о ней и также пригласил меня к себе. Я скромно рассказал ее, имея в виду заслужить только одобрение капитана Дельмара. Стоя в Порт-Рояле, я продолжал свои занятия в капитанской каюте, и так как капитан был большую частью на берегу, то в каюте его мне было очень весело. Однако, не имея охоты учиться целый день, я был очень рад, когда Томушка Дот прибегал ко мне. Но, не смея сходить в капитанскую каюту мимо часового, стоявшего дверей, он пробирался прямо с бизань-руслиней в борт. Увидев вдали капитанский катер, Томушка, проворнее обезьяны, уходил той же дорогою, а я начинал чертить прямоугольные треугольники. Я вставал, когда капитан входил в каюту. «Сидите, мистер Кин», — говорил он. «Штурман хвалил вас, и для меня это очень приятно». В одно утро Том по обыкновению забрался ко мне в борт, и мы прилежно рисовали карикатуру на мистера Кальпеппера, когда капитанский катер пристал к фрегату, и мы тогда только узнали о приезде капитана, когда услышали, как он разговаривал со старшим лейтенантом, сходя по трапу. Дотту невозможно было убежать без того, чтобы его не увидели. Стол, стоявший посредине каюты, покрыт был синим сукном, падавшим до полу. Я показал на него Тому, когда часовой взялся за ручку двери, чтобы отворить ее капитану, и он бросился под стол, думая после как-нибудь убежать. Капитан взошел, и я по обыкновению встал со стула. «Мистер Кин», — сказал он, — «мне нужно переговорить со старшим лейтенантом. Потрудитесь на время выйти из каюты и скажите мистеру Гипслою, что мне нужно его видеть». «Что с вами, мистер Кин?» — спросил старший лейтенант, заметив мое смущение. Я рассказал ему, что Дот сидит под столом в капитанской каюте и может нечаянно услышать секретные приказания капитана. «Вы прекрасно поступили, мистер Кин, хотя я и знаю, как для вас неприятно доносить на своего товарища, но вы не сделали ему никакого вреда». Потом он засмеялся и сказал: «Впрочем, мистер Дот не узнает, что вы его выдали, а я постараюсь постращать его». Сказав это, старший лейтенант вошел в капитанскую каюту. Я ожидал, что он тотчас откроет моего приятеля, но вышло иначе. Капитан взошел в боковую каюту, и мистер Гипслей последовал за ним, запер дверь и уведомил его о положении мистера Дотта. Капитан засмеялся, не находя, впрочем, в этом большой беды. Сказав, что было нужно старшему лейтенанту, он вышел вместе с ним в большую каюту. «Прикажете тотчас отослать шлюпку с письмом, капитан?» — спросил старший лейтенант. «Да», — отвечал капитан, садясь и принимая участие в шутке мистера Гипслея. «Часовой, скажи вахтенному офицеру, чтобы изготовили четверку, и пошли сюда мистера Дотта». Я был наверху. Когда часовой высунул голову из люка и передал приказание капитана, я тотчас увидел, как испугается мистер Дотт. Четверка была готова, и мистера Дотта искали везде, но нигде не находили. Через несколько минут вахтенный мичман донес капитану, что четверка готова, но мистера Дотта нигде нет. «Нигде не могли найти. Не упал ли он за борт?» — сказал капитан. «Нет, он верно спит где-нибудь», — отвечал старший лейтенант. «Верно в сетках». «Он, кажется, очень беспокойный мальчик», — заметил капитан. «Совершенно беспокойный и ленивый», — отвечал старший лейтенант. «Часовой, нашли ли мистера Дотта?» «Никак нет-с, его искали везде и не нашли на фрегате». «Странно», — заметил капитан. «О, он скоро явится, но не худо бы дать ему дюжины две или три ударов, чтобы он был исправнее по службе». «Да, я непременно это сделаю», — отвечал капитан Дельмар. «И поручаю вам наказать его, как только его найдут. Надеюсь, что с ним ничего не случилось особенного». «Что может с ним случиться?» — сказал старший лейтенант. «Если бы комиссар доставил сегодня изюм, то мистера Дотта надо бы искать у баталера в каюте, но сегодня ничего не доставили. Не забрался ли он в Ахтер-люк в то время, когда раздавали вино, и не сидит ли он теперь там?» «Делать нечего, нужно послать другого мичмана. Позвать мистера Кина», — сказал капитан. Часовой пришел за мною, и я явился. «Мистер Кин, поезжайте с этим письмом на берег, отдайте его смотрителю Адмиралтейства и привезите мне ответ». «Слушаю, капитан», — отвечал я. «Не видели ли вы мистера Дотта?» — спросил старший лейтенант. «Вы всегда бываете вместе?» «Я видел его перед самым приездом капитана, но с тех пор нигде не находил его». «Хорошо, мы после с ним разделаемся», — сказал капитан. «Поезжайте, мистер Кин». Я заметил, что капитан и старший лейтенант засмеялись, когда я выходил из каюты. Скоро после моего отъезда капитан также уехал на берег. Но Дотт до того был напуган, что не смел выйти из-под стола, ожидая, что его тотчас накажут, и решился остаться там до моего возвращения. Только что я приехал на фрегат и отдал ответ старшему лейтенанту. Я поспешил в каюту, и тогда только бедный Том выполз из-под стола. Слезы катились по его лицу. «Меня накажут, Кин, непременно накажут. Научи, что мне делать, что сказать?» «Скажи правду, это самое лучшее». «Сказать капитану, что я сидел под столом? Никогда!» «Как хочешь», — сказал я. «Но если ты скажешь правду, то тебя, может быть, накажут, а если не скажешь, то накажут, наверное». «Знаешь что? Если мистер Гипслей увидит меня сегодня или завтра, то непременно накажет. Но если я спрячусь на два или на три дня, то все подумают, что я упал в воду, и скажут: бедный Дотт. А когда я явлюсь, то, может быть, так обрадуются, что простят меня». «Конечно», — сказал я, восхищенный такой мыслью. «Непременно простят». «Старший лейтенант говорил, чтобы меня искали в Ахтер-люке. Куда же мне спрятаться?» «Останься до вечера под столом, а тогда ты можешь пробраться в угольный ящик, где так темно, что тебя не увидят, если даже будут доставать уголья. Там ты можешь просидеть два дня, а после что Бог даст». «Славное место», — заметил Том. «Но все лучше, чем быть наказанным. будешь ли ты приносить мне есть и пить?» «Положись на меня», — отвечал я. «Я всякий вечер буду приносить тебе что-нибудь». «Итак, я решился», — сказал он и, услышав шум, снова спрятался под стол. Когда смерклось, я снабдил Тома провизией, и он отправился, никем не замеченный, в угольный ящик. На другой день никто не мог понять, куда девался мистер Дот. Все полагали, что он упал за борт и сделался добычей акул, в которых не было недостатка около Порт-Рояля. Все офицеры очень жалели о нем, исключая мистера Кальпеппера, который заметил, что ничего хорошего не могло выйти из мальчика, который таскал у него изюм. «Так вы думаете, что он стоит, чтобы его съели акулы от того, что взял у вас горсть дрянного изюма?» — заметил второй лейтенант. «Будь я бедным Доттом, я бы напугал вас». «Я не боюсь мертвых», — отвечал мистер Кальпеппер. «Они довольно смирны». «Быть может, но смотрите, чтобы вам от них не досталось». Между тем, как этот разговор происходил наверху, мне пришла в голову чудесная мысль. Ночью я пошел к Дотту, который ужасно устал, сидя на угольях. Я принес ему вина, мясо и сухарей и утешал его, рассказав, как все жалели о его пропаже. Том хотел тотчас выйти из угольного ящика, но я сказал ему, что капитан этот день пробыл на берегу и что надобно прежде возбудить его сострадание, заставить его думать, что Дот упал за борт. Том послушал моего совета и согласился остаться еще на день. Тогда я рассказал ему, что говорил про него мистер Кальпеппер, и прибавил: «Если мистер Кальпеппер как-нибудь увидит тебя, то постарайся, чтобы он принял тебя за привидение». «Непременно», — отвечал Том, — «хоть бы меня втрое наказали за это». Расставшись с Томом, я вышел наверх и увидел Боба Кросса, который почти целый день был на берегу с капитаном. «Ну, мистер Кин», — сказал он, — «теперь вы приняли свой прежний цвет, и я опять надеюсь вас видеть на капитанском катере». «Не думаю, я еще не кончил навигацию, но штурман говорит, если я буду все так же учиться, то мы кончим через 2 недели». «Да, он говорил капитану, что вы сделали большие успехи, но я не могу не жалеть о бедном мистере Дотте. Правда, он был большой шалун, но вместе с тем... добрый, веселый мальчик. Вы, верно, так же жалеете о нем, мистер Кин?» «Нисколько, Боб», — отвечал я. «Мне странно это слышать от вас, мистер Кин. Я думал, что у вас доброе сердце». «Я совсем не зол, Боб, но я открою тебе тайну, известную только мне и старшему лейтенанту. Мистер Дот сидит в угольном ящике, правда, весь выпочканный, но живой и здоровый». Боб Кросс захохотал, когда я рассказал ему, что случилось с Томом. «Ну, мистер Кин, вы все такой же проказник, как прежде. Хорошо, что капитан не сердится на мистера Дотта». «Не бойся, Боб», — отвечал я. «Но мне необходима будет твоя помощь. Нам надобно испугать мистера Кальпеппера. Дот явится ему в виде привидения». «Хорошо, я устрою это завтра к вечеру». На другое утро капитан приехал на фрегат. Между тем, как он ходил по шканцам со старшим лейтенантом, последний донес ему, где находится мистер Дот. Когда капитан сошел в каюту, я встал и, поклонясь почтительно, продолжал свое занятие. Он не сказал мне ни слова о Дотте. В это время вошел мистер Кальпеппер. «Капитан, что прикажете делать с вещами мистера Дотта, упавшего за борт?» — сказал он с низким поклоном. «По законам их должны продать с аукциона. Также прикажете ли требовать на него провизию или за честь умершим?» Капитан улыбнулся, обратясь ко мне, но я не поднимал глаз с книги. «Лучше подождем до завтра, мистер Кальпеппер», — отвечал он. «А там вы можете продать его вещи и выключить его из списков». Вечером капитанский катер по обыкновению возвратился на фрегат, и я поспешил встретить Боба Кросса. «Мне сначала надобно увидеть мистера Дотта и условиться с ним», — сказал он, сходя вниз. Когда через несколько минут он вышел опять наверх, мистер Кальпеппер также был наверху, и Боб подошел к нему. «Осмелюсь спросить», — сказал Боб, прикладывая руку к шляпе. «Не говорил ли вам чего-нибудь капитан об угольях?» «Нет», — отвечал мистер Кальпеппер. «Так верно, он позабыл сказать вам». «Но угольев довольно», — заметил мистер Кальпеппер. «Не могу знать, но я слышал, как повар говорил, что мало». «Как мало?» — вскричал испуганный комиссар. «Я сам осматривал сегодня вечером. У мичманов особенный стол, и они целый день стряпают». «Вы изволите говорить о мичманах», — заметил Кросс. «Осмелюсь доложить, что я видел сегодня мистера Дотта или его тень, хотя это и очень странно». Было почти совсем темно. Мистер Кальпеппер взглянул на Кросса и отвечал: «Пустое». «Я видел его своими глазами», — заметил Боб. «Где?» — вскричал мистер Кальпеппер. «Здесь, на фрегате. Но не говорите об этом никому ни слова, а то надо мной станут смеяться. Хотя я готов поклясться в истине моих слов. Я сам прежде никогда этому не верил, но теперь другое дело. Не лучше ли мне взять фонарь, идя за угольями?» «Да-да», — отвечал мистер Кальпеппер. «Но я сам пойду и посмотрю». Боб Кросс взял фонарь и пошел за мистером Кальпеппером. Койки были уже розданы, и они должны были сгибаться, идя по нижней палубе. Я последовал за ними. В угольный ящик нужно было спускаться по узкому трапу, что нелегко было для такого старика, как мистер Кальпеппер. Но Боб Кросс спустился прежде и стал светить комиссару, который начал тихо спускаться. Когда они оба стояли уже на угольях, комиссар взял фонарь и стал осматривать. «Да здесь будет углей на 3 месяца», — сказал он. «Взгляните, взгляните!» — вскричал Кросс, отступая назад. «Что это?» «Где?» — сказал комиссар, оторопев. «Вот, вот, я говорил вам!» Комиссар взглянул и увидел Тома Дотта, стоявшего неподвижно, с поднятыми кверху руками, открытым ртом и вытаращенными глазами. «Караул! Помогите!» — кричал комиссар, выронив фонарь, который потух и оставил их в темноте. Боб Кросс перескочил через него и выскочил на палубу, а вслед за ним Том Дотт, который сначала в отмщение попрыгал несколько раз по лицу и телу комиссара. Крик мистера Кальпеппера поднял тревогу. Караульный сержант подбежал с фонарем в то самое время, когда Том выскочил из угольной ямы. Увидя его черным, как трубочиста, сержант также был испуган. Матросы высунули головы из коек, и некоторые из них также видели Тома. Боб Кросс, выскочив на палубу, стал кричать: «Тень мистера Дотта!» Я притворился испуганным и побежал за ним. В нижней палубе поднялась суматоха. Старший лейтенант вышел из кают-компании и, увидя меня, спросил, что случилось. Я отвечал, что мистер Кальпеппер был в угольном ящике и видел тень мистера Дотта. Он засмеялся и ушел. Мистера Кальпеппера вытащили из угольного ящика. Он был в самом жалком виде, весь испачканный и истоптанный Дотом. Комиссара отнесли в каюту и уложили в койку. На другой день все дело объяснилось. Тома побронили и простили. Капитан очень смеялся и хотел рассказать все губернатору. Том никогда не узнал, как я услужил ему, а мистер Кальпеппер не догадался, что я подготовил им встречу. Я уже кончил навигацию и более не оставался в капитанской каюте. Мы пробыли еще 3 недели в Порт-Рояле и потом посланы были в крейсерство к берегам Южной Америки. Здесь мы оставались около 6 месяцев и взяли 4 богатых приза. На пути в Ямайку мы встретили шкуну, которая известила нас о взятии острова Курасаун, четырьмя английскими фрегатами. Будучи недалеко от него и терпя недостаток в воде, капитан Дельмар решился подойти к Курасауну и стал там на якорь. Читатель, быть может, помнит, что старый голландец, которому я спас жизнь на разбойничьем судне, сказал мне, что он называется Вандервельтом и живет в Курасауне. На другой день вечером мы вошли в гавань, и все удивлялись, каким образом такая сильная крепость могла быть взята такими ничтожными силами. Комендант, думая, что мы можем быть полезными, приказал нашему капитану остаться при нем на 2 недели.